Проект «Аудиокниги Клуб» представляет. Наоми Критцер. Маленькая бесплатная библиотека. Свою маленькую бесплатную библиотеку Меган соорудила из самого обыкновенного ящика, намереваясь превратить его в настоящий объект искусства. Отшлифовав древесину и обработав ее грунтовкой, она обклеила ящик камешками, собранными летом на берегу Верхнего озера, и обрисовала их акриловыми завитками цвета индиго. Устанавливая конструкцию на столб возле своего дома в Сент-Поле, она оформила и столб, изобразив галечную дорогу цвета фуксии, что обвивала его, приводя к шкафчику. Краска слегка блестела, и Меган решила, что несколько мазков не будут лишними и внутри. Наконец она прикрутила табличку с надписью «Маленькая бесплатная библиотека» с инструкцией «Взял книгу, верни книгу». До переезда в Сент-Пол Меган никогда не видела подобных библиотек, но здесь они были повсюду. Каждая представляла собой обыкновенный ящик со стопкой бесплатных книжек, защищающий их от непогоды. Владелец мог разместить информацию о такой библиотеке на специальном веб-сайте. Одни предпочитали выставлять литературу только определенного жанра, другие часть полок использовали для обмена семенами. Меган же решила, что выставит те понравившиеся книги, что уже прочла, но вряд ли возьмется за них снова. Сейчас они только занимали место в доме и лишь собирали пыль, но, попав в руки к кому-нибудь другому, могли вызвать интерес и принести пользу. Свою маленькую библиотечку ей было прекрасно видно из окна гостиной, и в первый же день Мэгги заметила, как несколько соседских ребятишек останавливались, чтобы заглянуть внутрь. После полудня она и сама решила проверить содержимое шкафчика, обнаружив, что с полок исчезли «Игра Эндера», «Певец драконов» и «Дэнни Дан» и «Машина для домашних заданий». А на следующий день кто-то положил экземпляр «Кода да Винчи», что вызвало у Меган ухмылку, но, черт возьми, если есть те, кому нравится и такое, то почему бы и нет? Она добавила на полку лишний экземпляр «Братства кольца» и две книжки Терри Пратчетта. Проснувшись утром во вторник, Меган с огорчением обнаружила, что библиотека совершенно пуста. На сайте предупреждали, что иногда люди выносят все книги подчистую. Пришлось потратить кучу времени, проставляя на своих экземплярах что-то вроде экслибриса «Подарок не для продажи», надеясь, что это заставит кое-кого отказаться от мыслишек сдавать чужие книги в букинистический магазин. Она разочарованно вздохнула и наполнила шкафчик заново. Потом подумала и оставила записку, прикрепив ее таким образом, чтобы текст был виден каждому, кто откроет дверцу. «Тому, кто забрал все книги. Пожалуйста, впредь берите только одну или две книжки и не забывайте оставлять книги для других читателей. Я надеюсь, вам понравится то, что вы взяли. Поделитесь с другими, когда прочтете». Вернувшись с работы во вторник днем, Меган заметила, что кто-то взял «Пешку пророчества» Дэвида Эддингса, а на ее месте, на верхней полке, оставил отшлифованный кусочек дерева, при ближайшем рассмотрении оказавшийся свистулькой ручной работы, смастеренной из веточки. Она забрала ее в дом и положила на каминную полку, а затем выставила в библиотеке продолжение «Королеву чародейства» того же автора. На следующий день королева исчезла, а новый владелец оставил маленькую металлическую фигурку змеи. Та была весьма увесистой и напоминала Меган старинных игрушечных свинцовых солдатиков, которых ее родители выставляли на самую верхнюю полку шкафа, считая, что свинец ужасно вреден для детей. Она забрала фигурку в дом, положив рядом со свистулькой, и выдала третью книгу из серии «Летописи Белгариада». В течение следующих двух недель таинственный читатель каждый день оставлял после себя вещицы, некоторые из которых были весьма странными. Маленькое темно-зеленое птичье перо, которое выглядело так, будто его потерял дрозд, разве что не черный. Крохотный глиняный сосуд с пробкой, залитый воском цвета ржавчины. Резное каменное животное, чересчур абстрактное, чтобы можно было понять, кто оно. – тонкий каменный обруч, слишком большой для кольца и слишком маленький для браслета, английскую булавку ручной работы. В этих подарках не было никакой нужды, но это было так приятно. Меган сделала их фото и отправила снимки домой своим друзьям, двое из которых тоже организовали собственные маленькие бесплатные библиотеки для раздачи лишних экземпляров книг. В ответ друзья сообщили, что идея создания подобных библиотек была необыкновенно крутой. С их помощью им удалось познакомиться с соседями, но перьев или резных фигурок никто не получал. В один из дней в шкафчике библиотеки обнаружился лист хрупкой желтой бумаги, выглядевший так, словно это была чистая страница, вырванная из книжки в мягком переплете. Текст был таков. «Библиотекарю. Есть ли продолжение «Братства кольца»? Я бы очень хотел прочесть и готов отдать за него все, что у меня есть. Кроме того, я глубоко сожалею о том дне, когда забрал все книги. Обещаю, такого больше никогда не повторится. И еще. Что бы вы хотели получить в обмен на следующую книгу о Фродо, если такая есть?» Буквы были написаны настоящими чернилами, и записка пестрела кляксами. Автор, похоже, использовал перо, но, видимо, толком не знал, как им пользоваться. В городке Сент-Пол хватало чудаков и творческих личностей. Возможно, удастся познакомиться с кем-нибудь из них поближе и даже подружиться. Улыбаясь про себя, Меган вытащила две башни из коробки с книгами и вложила в томик записку. «Человеку, который просил следующую книгу о Фродо. Смастерите мне что-нибудь, и это будет отличным обменом. Библиотекарь». На следующий день подарка не было, но день спустя в библиотеке обнаружился перевязанный красной нитью свиток. Это был такой же желтый лист бумаги, судя по его размеру, также вырванный из книги. Меган потянула нить и развернула свиток. Сделанный теми же слегка коричневатыми чернилами, что и письмо, это был рисунок кошки. Да, все становилось еще занятнее. Меган гадала, кто же это из ее соседей. Она была уверена, что новая просьба не заставит себя ждать. Каждый, прочитавший «Две башни», непременно пожелает прочесть и «Возвращение короля». Тем временем она оставила в шкафчике следующую книгу из цикла «Белгариады», роман «Вальдемар» и книжку с картинками о походе маленького огнедышащего дракона к дантисту. Разумеется, на следующий день ее ждала еще одна записка. «Библиотекарю. Неужели есть еще одна книга о Фродо? Я нарисовал вам другую картинку, но если вы предпочитаете что-то иное, я непременно достану». Снизу текста был нарисован лист, чем-то похожий на кленовый с пятью лепестками, но с дополнительными крючками и шипами по краям он выглядел почти фрактальным. «Моему корреспонденту», — написала Меган в ответ, «принесите мне, пожалуйста, листик, что вы изобразили на рисунке». Она полагала, что это будет листик, вырезанный из бумаги, но тот оказался вполне себе настоящим, свежим и зеленым, и ждал ее на том же самом месте, где раньше стоял томик «Возвращение короля». Листик и правда был очень похож на кленовый, но... Нет, это точно был не клен. Странным еще было и то, что на дворе стоял февраль, в округе не было ни одного зеленого деревца, лишь только серый холодный снег. Но, может... Может, неизвестный положил лист в морозилку или что-то в этом роде? Или, быть может, тот упал с какого-то дерева, растущего в горшке в теплом доме? Или, чем черт не шутит, этот кто-то сорвал его во время посещения городской консерватории, где в холле росли тропические деревья? Мэгги отправила рисунок с листиком своей старой подруге, увлекавшейся ботаникой, с расчетом, что та сможет определить, с какого он дерева. Расчет, однако, оказался напрасным. Подруга несколько сбивчиво дала понять, что лист кленовый, но с этим видом клена она не знакома и посоветовала обратиться в университет на кафедру ботаники. Меган не стала следовать совету подруги, спрятав его на холодильник и стараясь больше об этом не думать. А вот веселая переписка с незнакомцем, играющим в эту странную игру, ей определенно пришлась по душе. День спустя она отправилась пополнить свой маленький библиотечный фонд и оставила там копию книги «Защищая свой замок», которую приобрела, клюнув на забавную обложку. Однако, пролистав ее по диагонали, читать не стала. Реального намерения копать вокруг своего дома ров или сооружать баллисты у нее точно не было. Книга исчезла из библиотеки на следующий же день. А еще через день вместе с письмом появилась крошечная блестящая золотая монетка. Текст письма гласил: «Библиотекарю. Я не знаю, чем заслужил благосклонность богов, но очень благодарен за вашу доброту ко мне. Я уже отчаялся и считал, что наше дело проиграно, и почти поверил, что у меня никогда не будет возможности отомстить за то, что сделали с моей семьей. Теперь, наконец-то, я получил возможность двигаться вперед. Благословение вам! Постскриптум. Если вы принесете мне еще таких же книг, я оставлю вам все золото, что смогу найти». Монетка представляла собой крошечный диск размером с 10-центовик, но была заметно тоньше. Одна сторона красовалась отчеканенным изображением птицы с расправленными крыльями, на другой был то ли канделябр, то ли грудная клетка. Меган была не уверена. Кухонные весы показали, что монета весит 4 грамма, и если это действительно было золото, то ее стоимость могла составить больше $100. Конечно, подавляющее большинство металлических предметов золотистого цвета на самом деле не были золотыми, но эта вещица оказалась весьма тяжелой для своего крошечного размера. Когда Мэгги взяла магнит, выяснилось, что та не магнитится. Теоретически можно было попробовать ее надкусить, но очень не хотелось испортить чеканку. Впервые за все это время она почувствовала себя неуверенно. Что на самом деле происходит? Кто этот таинственный читатель? «Художник», — твердо сказала она себе. «Сказочник. Сосед. Скорее всего, это бронза, латунь или какой-нибудь другой желтый металл. И он сам чеканит монеты в качестве хобби, точно так же, как вырезает свистульки и все такое прочее». Она сунула в шкаф библиотечку книгу-раскраску о римских акведуках и оставила короткую записку: «Кто вы?» Еще положила блокнот, потому что мысль о том, что кто-то вырезал из книг пустые страницы, чтобы писать записки, заставляла ее чувствовать себя неуютно. Через несколько минут снова вернулась и положила авторучку. «Я слуга законной королевы и наследницы, свергнутой ее дядей. По его приказу она вынуждена дала обет присоединиться к ордену сестер Мирян, где и обитает с тех пор. Но все мои молитвы были услышаны в тот день, когда я нашел вашу библиотеку. Я всегда буду вашим слугой, уважаемая библиотекарь книг древа». Постскриптум. «Мы начали тайно конструировать баллисту. Пожалуйста, пришлите мне еще книги». Меган приобрела практическое руководство, как отстроить цивилизацию заново после катаклизма, и положила в библиотеку. Потом была книга по военной истории, энциклопедия оружия и руководство по военной тактике. Каждая из них вознаграждалась монетой с отчеканенными канделябрами или скелетами и профилем птицы. Все были золотые или, по крайней мере, золотистого цвета. Девушке становилось все труднее сконцентрироваться на чем-либо, кроме своей библиотеки и новых книгах, которые нужно оставить. На том, кто именно может за ними прийти. На том, действительно ли она все еще верит, что это эксцентричный чудак или сосед, играющий с ней в странную игру. Дважды ночью Мэгги попыталась понаблюдать за шкафчиком библиотекой и своей гостиной, но оба раза проваливалась в сон. Наконец, однажды она нашла записку. «Мы готовы. Огромная благодарность за вашу помощь. Молитесь за нашу победу». И послания прекратились. Кто-то взял из библиотеки греческий огонь, отравленные стрелы и скорпионовые бомбы, но не оставил ни письма, ни монет. После нескольких дней затишья она взяла монеты и отнесла их ювелиру. Тот подтвердил, что это настоящее золото, и она может выручить за них $1245, если захочет продать. Уж точно никто не тратит на шутку $1000. Мэгги не стала продавать монеты. Если бы речь шла, например, о вынужденной продаже дома, она бы точно это сделала. Но мысль о расставании с этим материальным свидетельством того, что произошло... Нет, Она сказала ювелиру, что подумает, и вернулась домой. Дома она попыталась найти листик, что оставила на холодильнике, но оказалось, что тот давно засох и рассыпался. Взглянув на все подарки, полученные еще дома нет, Меган решила, что можно было бы показать их кому-нибудь и попросить совета. Однако существовала большая вероятность, что ее просто примут за сумасшедшую. А может быть, эти вещи украдены? Ей пришло в голову, что их действительно кто-то украл, и этот кто-то играет с ней в эдакую странную и непонятную игру стоимостью в $1200. Но она просмотрела изображения древних монет в интернете и не нашла ничего похожего на те, что были у нее. Выкованная вручную английская булавка оказалась фибулой, и Мэгги попалось несколько похожих на снимках в сети. Среди них были древнегреческие, древнеримские. Часть была изготовлена современными мастерами, продающими свои товары на специализированных сайтах. Однажды теплой ночью, наконец-то в городок пришла весна, она поставила стул у себя во дворе и снова попыталась увидеть странного посетителя. Но, вопреки желанию, ее сморил сон. Проснувшись в какой-то странный час, очень поздней ночи, она вдруг увидела, что шкафчика нет. Он просто исчез. Она пристально вгляделась еще раз и опять увидела его. Шкаф-библиотека снова появился. А может, вовсе и не пропадал? Меган растерялась и не была ни в чем уверена. Ее охватило ощущение, что она прочла захватывающий роман, в котором не хватало самых главных финальных страниц. Утром понедельника, открыв дверцы своей маленькой бесплатной библиотеки, она нашла там привычную записку, а также коробочку, которая выглядела так, будто была вырезана вручную из цельного куска дерева. «Все пропало», — гласил текст. «Увы, наше превосходное вооружение не смогло справиться с их численным перевесом. Наша последняя надежда — отправить ребенка моей госпожи на ваше попечение, прежде чем враги до нас доберутся. Зная, как вы относитесь к книгам, мы доверяем вам ее ребенка». «Ребенка?» — с тревогой подумала Меган. Она раскрыла коробку. Внутри на соломенной подстилке лежало яйцо. Оно было большим, не огромным, как страусиное, но полностью накрывавшим ее ладонь. Серебристо-зеленого цвета, с отметинами, похожими на маленькие чешуйки. «А что обычно делают с яйцами? Кажется, их нужно держать в тепле». И она забрала его домой. Наоми Критцер. «Маленькая бесплатная библиотека». Перевод и озвучка Сергея Бельчикова.